клюнули, но не полностью», — спустя несколько минут доложил Арнольд. «То есть, двое погнались за нашими, но один остался». «Понял, спасибо. Наблюдай дальше, Валерий». Тут же мысленно связался с Бладинским. «Сосредоточьтесь на одном Ильдерге, сильно раньте, убейте, неважно. Главное, чтобы третий оставил пост и бросился на помощь». «Сделаем», — равнодушно ответил вампир. «Раздал приказы, какова обстановка?» Тина внимательно следила за моим ментальным общением со стражами. Для бойца ее ранга не проблема заметить легкое колыхание праны в стоящем рядом одаренном. Небольшие трудности. «Пока ждем». «Поняла», — кивнула Тина. Ждать пришлось недолго. Спустя минут шесть Арнольд сообщил, что путь свободен. «Да уж, прекрасная демонстрация теории относительности. Для нас прошло всего ничего, однако за это время Бладинский и Добромир успели изрядно потрепать минимум одного гигамункула. При этом, не сомневаюсь, и сами потратили достаточно праны. Вперед!» — рявкнула командир, как только я передал ей слова оборотня. «Поднажмем изо всех сил». Вскоре сквозь снежную паутину я смог разглядеть гигантский вход в гнездо ильдергов. Глядя на него, в голову лезла лишь одна ассоциация – заснеженная, поставленная на попа четвертинка круглого черного хлеба с аккуратно выеденным мякишем, размером с девятиэтажный дом. Прямо от входа резко начинался коридор, ведущий под землю, такой же высокий, как и дверь. «Как же тут красиво!» – удивленно проговорила Адда, в отличие от брата, вернувшись в человеческую форму. Оказавшись под сводами тоннеля, мы начали спускаться, внимательно поглядывая по сторонам. По сравнению с суровой погодой снаружи, внутри было очень тепло, ветер не заглушал голоса, метель не загораживала обзор. А посмотреть здесь было на что. Высокие стены коридора были облеплены разноцветными мерцающими мотыльками и бабочками. Светили они достаточно ярко, и первое время у меня даже резало глаза. Необычайные создания. Ждала чего-то более мрачного, поддержала ее Кимера. «Ага, я вчера тоже слегка удивилась, но хватит уже пялиться, не в музее. Соберитесь, мать вашу», — прорычала Тина. «Не отвлекаться». Будто насмехаясь над словами нашей командирши, мимо пролетал бабочка с размахом крыльев, как у беркута. «Хех, легко сказать, не отвлекайтесь». И тем не менее Фостер права, мы не на прогулке, а на войне, и от нас сейчас зависит множество жизней. «Адда, держись ближе ко мне и будь начеку», — приказал я самому слабому члену нашего отряда. «В широком тоннеле не обязательно передвигаться гуськом». «Есть», — буркнула девушка, оказавшись рядом. «Арнольд, чуешь ильдергов?» — спросила Тина у идущего чуть впереди от основной группы оборотня. «Нет», — прорычал страж. «Отлично», — кивнула Фостер. «Тогда ускоримся». Мы вновь начали тратить прану на бег, однако спустя минут пять были вынуждены сбавить темп. Тоннель раздваивался. «Вчера мы отправились налево, так и сегодня поступим», — ответила Тина на немой вопрос направляющего. «Стой!» — резко крикнул я. Отряд мгновенно приготовился к бою. «Спокойно», — поспешно добавил я, — «никого нет. Просто хочу предложить другой путь». Пять пар глаз уставились на меня с явным недоумением. Остальные же знали о моей способности. Арнольд сделал пару шагов к правому рукаву тоннеля, принюхался. Гарланд поравнялся с оборотнем, всматриваясь вдаль, а Кимера, оставшаяся возле меня, молча улыбнулась. «Ты смеешь спорить с моей сестрой?» — выпятив грудь, грозно спросил Дадо. «С дочерью благородного рода Фостер? Уймись, малыш Дадо». Тина небрежно махнула в его сторону рукой, будто отгоняя муху от стола. «Илья», — вкрадчиво проговорила девушка, — «почему вправо?» «Вопрос, конечно, очень неприятный. По сути, чтобы убедить ее, мне придется раскрыться. Допустимо ли это? Хм, у всего есть своя цена. И цена сохранения моей тайны – смерть тех, кто отвлекает на себя ильдергов. А может быть, и нашего отряда тоже. Ведь если мы пойдем неправильной дорогой, не достигнем цели. Я не готов так дорого платить. Поэтому мой выбор очевиден. Я могу чувствовать верный путь. Это именно то, что нужно в неизвестном разветвляющемся тоннеле. Вчера я думал, как правильно поступить. Было три варианта. Первый – мысленно слать приказы Арнольду, чтобы тот, ссылаясь на нюх, вел нас в нужном направлении. Хах, Тина бы почувствовала мое общение со стражем. Она прямая, как лом, и такие финты бы привели к тому, что я мог бы просто-напросто утратить ее доверие. Второй мой вариант еще более глупый. Взять, условно, заостренный камень и выдать его за волшебный артефакт, который указывает на то, что ты ищешь. Может быть, с гулями или другими неодаренными верующими такой прием бы прошел, но с наставником уж точно нет. Третий. Поговорить с Тиной лично с глазу на глазу. Самый странный из непринятых вариантов, ибо чуйка вроде была и не против, однако от чего-то больше ей нравилось выступить перед всеми. Скажем так, у меня есть способность чувствовать правильное направление, честно признался я. Индивидуальная способность, у бастарда, не скрывая скепсиса в голосе, переспросил Дадо. Да еще такая, необычная, у многих бастардов проявляются индивидуальные способности, строго взглянув на своего двоюродного братца, проговорила Тина. В этом нет ничего удивительного, она повернулась ко мне и хищно улыбнулась. Не побоялся рассказать свой секрет, знаешь, я тебе доверяла. Однако я не первый день на войне, ты вполне мог через Инси связаться с командором и передать ему якобы мой приказ отступать. Ну а дальше, подставив нас при удобном случае, сбежал бы с остальными своими людьми. Скорее всего, мы бы с Дадо погибли, и никто не смог бы обвинить тебя в предательстве. Ты бы спас свою шкуру и своих дружинников, но вместо этого ты открылся перед нами. И теперь я тебе верю еще больше, Ильдерги не идут ни с кем на контакт, чтобы подозревать тебя в связи с ними. Поэтому веди, и обещаю, о твоем секрете никто не узнает. Она выразительно посмотрела на Дадо Фостера. И что это сейчас было? Я положился на свою способность, выбрал самый правильный из возможных вариантов, и в результате поднялся в глазах Тины, определенно, так и есть. Что ж, хорошие отношения с осевым аристократом-наставником, уж точно ни для кого лишними не будут. За следующий час мы так и не встретили никого из жителей гнезда. И все благодаря чуйке, подсказывающей мне верное направление. Черт возьми, ты просто создан для разведок, Илья. Восторженно воскликнула Тина, хлопнув мне по спине. Совсем недавно мы в очередной раз услышали приближающийся топот гигантских ног, однако на развилке из четырех коридоров выбрали нужный и разминулись с хозяевами жилища. Невероятно, бормотал себе под нос Дадо, он же неблагородный. Однако всему со временем приходит конец, в том числе и звездному часу. Что-то случилось? Удивленно спросила Тина, когда я замер на очередной развилке. Раньше ты не останавливался. Какая наблюдательная девушка. Странное сочетание прямолинейности, опыта и ума. Юлить, отвечая ей, как я уже выяснил, совершенно бессмысленно. Понимаешь, задумчиво проговорил я, мои ощущения, они не строгие. Нет четкого понятия черное или белое, скорее я чувствую оттенки. Ясно, о чем я. Конечно, ясно, хмыкнула Тина. Девочек-аристократок, знаешь ли, учит множеству бесполезных вещей, в том числе основам культурологии и искусствоведению, будь они неладны. Но вернемся к нашим баранам. Раньше ты ощущал правильный путь отчетливее, чем сейчас, верно? Совершенно, кивнул я. Не думаю, что в этом есть хоть что-то удивительное, подала голос Кимера. Рядом с Тиной женщина-телохранитель чувствовала себя не очень комфортно и большую часть нашего пути молчала. Все-таки мы приближаемся к сердцу гнезда. Здесь уже не может быть безопасных путей. Народ закивал, соглашаясь. Стражи Тины свели брови, Адда напряженно огляделась по сторонам и шагнула в мою сторону, едва ли не прижавшись ко мне. Арнольд принюхался. Хаем, за последний час ребята успели немного расслабиться, а это обычно не лучшим образом сказывается на выживаемости отряда. И что, осторожно посматривая на проходы, спросил Дадо. Прям все одинаково опасны? Я прикрыл глаза, медленно вдохнул и плавно выдохнул, сосредоточившись на проходах и воззвав к своей чуйке. Два центральных определенно ведут к смерти, а вот два крайних. Пожалуй, выберем левый. Подняв веки, резко произнес я. Арнольд, будь втрое внимательней, чем обычно. Хаэр, в его рыке послышался не то смешок, не то возмущение. Народ, идем через левый тоннель. Рявкнула Тина и топнула для эффектности. Взбодритесь, забыли, где мы и для чего. Вперед, и вновь бег по однообразному прямому тоннелю. Врагов не слышно, однако чуйка совершенно не уверена в том, что мы движемся именно правильным путем, и это меня нервирует. Твою ж налево, выругалась Тина, останавливаясь. Опять развилка. Хорошо, хоть тут всего три ветки. Замолчав, она терпеливо посмотрела в мою сторону. Я вновь на пару секунд прикрыл глаза. Хаем, а вот это уже мне очень не нравится. Тина, обратился к командирше. Дело, дрянь. Неправильно выбирать один из этих проходов. Вот как, она шевельнула желваками. Тогда что, Возвр? Нет, я мотнул головой. Обратный путь тоже неправильный. И куда же ты нас завел? Возмущенно воскликнул Дадо. Так и знал, что не стоило идти за простолюдином. Цыц, осадила его девушка. Не бузи, не до тебя сейчас». Заведя руки за спину, Тина начала мерить шагами расстояние от стены до стены. Вышагивая взад-вперед, она пыталась найти единственно верное решение. Возможно ли это, в нашей-то ситуации, прям все четыре варианта одинаково плохи? Не останавливаясь и не глядя на меня, уточнила она. «Одинаково», — подтвердил я. «Что ж», — Тина замерла напротив центрального прохода. «Тогда идем сюда». Махнув рукой, командирша первой рванула вперед. Но почти сразу ее обогнал Арнольд в своей истинной форме, а буквально через пару минут мы услышали быстро приближающееся громыхание. «Прорываться будем», — радостно оскалился Элигриф, однорукий страж Тины. «Ну, наконец-то!» С помощью кольца-оруженосца Шугер, ее второй страж, материализовал красивую глефу с широким наконечником. «Устал я от этой беготни». Оба стража были готовы наброситься на врага и отомстить за погибших товарищей. Да, выполнение задачи превыше всего, однако, как же тяжело порой бывает избегать битвы. Может, стоит вернуться и выбрать другой путь? Сестрица, тихо предложил Дадо Тине, но я смог разобрать его слова. Ни шагу назад, во весь голос закричал я, выхватывая из ножен катану и вакидзаси. Отступление, худший вариант. Все слышали Илью, воскликнула Тина. И на ее поясе появились две чересчур уж широкие абордажные сабли. Обнажив их, девушка холодно произнесла: «Твари идут за нами, они давно нас ищут, и теперь нашли. Так давайте не разочаруем этих уродцев». Сомкнув ряды, мы замерли посреди бесконечно длинного, хорошо освещенного коридора. Шаги и дилергов звучали все ближе и ближе и ближе. «Тина», — тихо шепнул я, только не забывая своей главной цели. «Ага, если их мало, оставьте нас с Шугером, а сами бегите дальше», — проговорил Элигриф, нарастив на свой обрубок каменную кисть. «Не сомневайся, вам там тоже найдется с кем смахнуться. Хватит трепаться, они уже здесь», — закричал Дадо. «О, небо!» — уже шепотом добавил он. «Что ж, я прекрасно понимаю реакцию молодого аристократа. Мне довелось уже многое повидать в разных мирах, однако, БР, мать моя, прекрасная женщина», — изумленно пробормотала Кимера. «Хех, чего уж там говорить о Дадо, если матерую воительницу и то ошеломил вид разъяренных мохнатых гигамункулов. Гигантский тоннель вмиг стал казаться крохотным, твари так сильно стремились к нам, что бежали по двое в линию, шоркая желтыми шерстяными плечами высокие каменные стены. Их руки и ноги постоянно поднимались и опускались, подобно колоссальным молотам. Попадешь под такие, мало не покажется, сейчас рассыпаться. Готовьте заклинания по площади. Я, Шугер, Арнольд, малыш, на блоке. Отда не лезь, резко скомандовала наша командирша. Вчера монстры впервые продемонстрировали эту способность. По крайней мере, раньше Тина не слышала ни о чем подобном. Возможно, способность оставалась бы для всех нас сюрпризом и дальше, если б госпожа Фостер и два ее стража не умудрились сохранить свои жизни. Сейчас мы предупреждены, как и другие аристократы в штабе. Через оставшегося там своего стража Тина передала ценную информацию. «Фу, ну и мерзость», — заявил Дадо, когда ильдерги одновременно разделились на сотни, если не тысячи, желтых меховых созданий разных размеров. Удлиняя и сплетая шерсть, эти не то куколки, не то личинки создавали себе ноги. Вонзая конечности в камень, монстры без труда перемещались по стенам. Чем выше ранг одаренных, тем зрелищнее их бои. Однако в поединках мы можем выдать едва ли половину от потенциальной мощности той или техники, противник просто не позволит собрать максимум праны. Другое дело, когда тебя прикрывают другие одаренные, а готовиться ты начал еще до стычки с врагом. Я видел, как размахивал руками Дадо, раскидывая мохнатые личинки потоками режущего ветра. Как орудует алебардой Шугер, страж был магом металла, и на лезвие его оружия то и дело вырастали длинные клинки, протыкая по несколько врагов за раз. Как рычит и рвет на части твари Арнольд. Ну и, конечно же, как размахивает огненными саблями Тина, пачками сжигая прыгающих со стен монстров. Эх, если бы личинки были смертными. Так нет же, перед нами тысячи мерзких мохнатых тварей, но сердец на всю эту рать всего лишь 10, ровно столько, сколько ильдергов было в самом начале. И каждый убитый враг превращается в желтое жиле, впитывается в камень, восстает в конце строя и вновь рвется в бой, пока бьется его сердце. «Получайте, мерзкие уроды!» — закричала Кимера, выставив перед собой левую руку. Правой же она держала руку Гарланда. Порожденный прихрамывающим тандемом водно-электрический тигр рванул в гущу мохнатых монстров. В тоннеле стараниями Тины и без того уже воняло паленой шерстью, теперь же и вовсе стало почти нечем дышать. Пол задрожал, задрожали и посыпались стены. Отовсюду во врагов устремились острые каменные пики, нанизывая личинки, будто кебаб, техника или грива. Что ж, мне тоже пора, я скопил достаточно праны и йоки в мечах. Взмах, с лезвия катаны срывается белоснежная молния, окутанная черной дымкой йоки, а с вакидзаси слетает коралловый серп, нежно поддерживаемый демонической энергией. Я нашел способ улучшить свою технику. Серп и молния слились в единый энергетический чакрам и врезались в толпу врагов, уничтожив десятки тварей. Оглушительный скрежет позади нас не позволил мне в полной мере насладиться результатами своей атаки. Посреди тоннеля от пола до потолка выросла каменная перегородка, отрезавшая нам путь к отступлению. «Не обращайте внимания», — рявкнула Тина. «Пробиваемся вперед, только вперед». В ее словах был резон, многие последовали им без вопросов, но не я. Чуйка кричала, что нельзя оставлять эту стену без присмотра. Несколько секунд я пялился на каменную гладь, пока мои товарищи сражались с ордами врага. Краем уха я слышал Тину, кричавшую, что прошлыми атаками мы уничтожили минимум 3 сердца и вполне можем победить без особых потерь. Хорошо, но, не знаю, как я умудрился увидеть 2 крохотных желтых глаза на стене, возможно, индивидуальная способность подсказала, куда именно нужно смотреть. Эти глаза появились лишь на мгновение, что-то увидели и исчезли. Резко обернувшись, я понял, куда они смотрели. На Тину. Они решили каким-то неведомым способом избавиться от нашего лидера. Рядом с ней Арнольд. Мы можем легко потерять 2. Да, Тина. Арнольд. Заорал я не своим голосом. Уходите. Не стойте на месте. Живо. Они взглянули на меня. Но сообразить и вникнуть в смысл моих криков не успели. Во всей нашей компании только один человек понял меня без лишних слов. Ей не нужны пояснения, ей достаточно того, что это сказал я, а не кто-то другой. Подобно молнии, серая волчица врезалась в оборотня и огненную волшебницу, толкнув их меховым плечом прямо на желтых тварей. Она начала падать, будто в старой компьютерной игре проваливалась сквозь текстуры, земля не расступилась. Не исчезла, исчезала одна, успевшая принять человеческий облик и с ужасом глядящая на меня, пока полностью не ушла под землю. Что мне оставалось делать? Конечно же, поступить единственно правильным способом. Прыгнуть за ней следом. Глава 14. 2. Темно-синяя, вязкая, как гудрон, субстанция сковала мое тело. Не вдохнуть, эта дрянь забила ноздри. Да и сомневаюсь я, что в месте, где я оказался, существует воздух. Я чувствовал, что меня тянет вниз. Ничего не видел, кроме цвета этого чертового болота. Правильно ли я поступил, бросившись в неизвестность? Будет ли от этого толк? Не могу понять. Чуйка не отвечает. Как так может быть? Странное чувство, когда не знаешь, что верно, а что нет. Попробовал сконцентрировать прану. Хаем, так и есть. Темно-синяя жижа блокирует доступ к энергии нашей оси. Черт. Как бы гангрена ни началась, даже неодаренные живут за счет течения праны в их теле. Что будет, если приток свежей энергии закончится? Хотя, о чем я думаю, если в ближайшее время не выберусь из этой темно-синей прослойки, просто умру от удушья. И все же, куда я попал, я видел глаза в стене. Стена появилась сама по себе. У ильдергов есть тварь, живущая в камне и управляющая им по своему желанию, именно она сейчас блокирует мне доступ к пране. Я все тонул и тонул. Мысли постепенно меркли, сознание оставляло бренное тело. Однако какая-то часть меня все еще яростно сопротивлялась. Билась насмерть, не имея возможности победить. Неожиданно все прочее отошло на второй план, освобождая место лишь для 3 слов. Как там Агда? Я почти отрубился, когда болото вдруг закончилось. Вывалившись из вязкой жижи, полетел в пропасть со скоростью свободного падения. Далекое каменное дно приближалось с каждым мгновением. Ощущение течения праны до сих пор не вернулось. Вот таким способом враги хотели избавиться от нашего командира и оказавшегося рядом с ней Арнольда, просто лишить возможности защититься и расплющить в лепешку, сбросив с высоты. К счастью, этот план провалился благодаря Адде. Молодец, оборотень. Правда, теперь ее ждет незавидная участь. Увидев девушку, я и без чуйки понял, что мой прыжок в бездну не был напрасным. Да, Агда потеряла сознание, не может использовать прану и, если ничего не предпринять, раньше меня упадет на гладкие каменные плиты. Хорошо, что я бросился за ней. Я не мог ее оставить, это верно. Но глупо было бы прыгнуть лишь для того, чтобы тоже разбиться. Хотя, конечно, В таком случае, я бы не мучился угрызениями совести, но и сейчас не придется ими мучиться, ведь я единственный из всего нашего объединенного отряда, кому под силу спасти и девушку, и собственную жизнь. Верно, что мне заблокировали доступ к пране, энергии, доступной всем живым созданиям. Однако в моем теле течет и другая энергия. Способности неизвестного противника не смогли совладать со старшей энергией. Именно Йоки не дала мне окончательно отрубиться, а теперь, будто плащ, покрывает мое тело. Демонская суть жаждет сражения и сокрушительных побед. Не обязательно биться в прямом смысле этого слова. Сейчас я сражаюсь за исполнение собственного желания. Я хочу разорвать на клочки волю той твари, что лишило нас праны, и спасти Адду. Так, оказавшись в критической ситуации, я смог заставить свой покров трансформироваться. Часть подола черного дымчатого плаща обернулась громадной лапой и устремилась к Адде. Схватив девушку, притянула ее ко мне. Прижав Адду к груди, я создал кокон из Йоки и перевернулся так, чтобы упасть на спину. В этом случае при самом плохом раскладе, велик шанс, что целительница не пострадает. Мощнейший удар о каменную твердь обернулся неимоверной болью. Черт подери, Йоки не особо подходит для укрепления тела. Лучше для этого использовать прану. Как приятно и тепло. Целительная прана течет по позвоночнику, разливается по ребрам, греет затылок. Такой знакомый оттенок. Ау, что это такое холодное коснулось моей кожи? И еще раз. И снова, капли воды, я услышал тихие всхлипывания. Твою ж, этого только не хватало. Чего ревешь? Спросил я, лежа на животе. Слова прозвучали хрипло. Илья, выпалила Адда. Как ты себя чувствуешь? Я смогла закрыть перелом, но на полное восстановление потребуется много времени, и, не переживай, как можно теплее проговорил я. Получилось, будто медведь с сушниками успокаивает перепуганного охотника. Попей, ой, давай я помогу тебе перевернуться. Такс, да не суетись ты, выдавил я, приподнявшись на локтях. Адда перестала исцелять меня, и все тело, особенно спину, накрыла волна давящей боли. Крякнув, я уселся, почти сразу покачнулся и начал заваливаться назад. Девушка оказалась рядом, подхватив меня, точно мягкая спинка кресла. Ты такая теплая, брякнул я первое, что пришло в голову. Возьми, невнятно пробормотала она, протягивая мне открытую флягу. Я сделал глоток. Вода. Чего еще ожидать от такой правильной девочки, да еще в придачу и врача. Какое вино больному? Ну да ладно. Смочив горло, я вернул ей флягу и замер в недоумении. Мы находились в небольшой каверне, по форме напоминавшей практически идеальную полусферу с радиусом в пару метров. Падали мы точно в другую залу. Я отчетливо помню ее размеры. Как мы здесь оказались? Ты меня перенесла? Да. Кивнула Адда, пока Кириллер прикрывал отход. Что? Я посмотрел на пояс. Слева висели пустые ножны откатаны, справа покоился Вахидзаси. Дракон самолично материализовался. Стоп, когда я бросился за Аддой, машинально убрал оружие кольцом оруженосцем. Получается, банка еще и сам вылез из межпространства. Ты сейчас где? Я мысленно связался с легендарным мечом. Уже возвращаюсь, немного тягуче ответил он. На нас напал один Ильдерк. Между тем рассказывала Адда. Я понимала, что одна с ним не справлюсь, но прежде чем успела хоть что-то предпринять, появился Кириллер, велел отнести тебя в безопасное место, а сам ввязался в бой. На пару секунд девушка замолчала, а затем с теплотой в голосе произнесла: «Илья, это ты его вызвал?» Даже находясь без сознания, почувствовал, что нам грозит опасность и смог нас защитить. Интересная интерпретация. Однако мое участие минимально. Я лишь время от времени подкармливаю дракона кровью и Йоки, чтобы у него был небольшой заряд энергии на всякий случай. Ответить я не успел. В каверну влетела белая молния и нырнула в пустые ножны. Меч вернулся на свое место. Значит, ты можешь превращаться по своему желанию? Я старался, чтобы мой мыслеголос звучал как можно строже. Могу, спокойно ответил Кириллер. Ты пользуешься мной, когда я нахожусь в форме меча. Часть твоей праны оседает во мне, копится. Ты преподносишь мне кровь и Йоки не только тогда, когда тебе от меня что-то нужно. Все компоненты были собраны. Я смог обрести призрачную форму, как только блок праны спал, и тем самым вновь спас твою жизнь. Значит, блокировка праны действовала и на легендарный артефакт? Что ж, логично, эта темно-синяя дрянь полностью закрыла доступ к энергии нашей оси миров. Спасибо за помощь и за рассказ, смягчившись, ответил я. Не стоит злить дракона. Пусть сначала наши отношения были немного напряженные, сейчас мы стали друзьями и равноправными партнерами. Пустое. Ты мне и так должен, отозвался Квиллер. В его мысленном посыле чувствовалась усмешка. Однако ответить я не успел. В голове, что есть мощи, заорал другой голос. Илья, Илья, что с вами? Ответь, мы оба живы, Арнольд. Как у вас дела? На несколько секунд он выпал из эфира, а затем я ощутил прилив настоящей радости. Хвала небу. Ох, ты не отвечал, мы тут чуть с ума не сошли. Хотя, сам понимаешь, чем заняться нам тоже было. Фух, ладно. По существу, Ильдерги все прибывают и прибывают, но мы постепенно продвигаемся вперед, медленно. Кимера и Шугер тяжело ранены, угрозы жизни нет, но толком сражаться не могут. Кимера, да уж, вот так новость. Полагаю, вина на мне, ну естественно. Чуйка подсказывает, что когда я исчез, няньки-телохранители больше других пытались отправиться следом. Как итог, разрыв связи тандема, потеря концентрации. Ненадолго, конечно. Как ни крути, эти двое – профессионалы. Однако небольшой заминки хватило, чтобы враг сконцентрировал удар именно на них. Эх, ради незапятнанной репутации помереть готовы. Это неправильно. Нужно скорее решить их проблему и освободить пару от постоянной необходимости зарабатывать деньги. Вот только когда, времени и на свои-то заботы не хватает. Мысли вспышками пролетели в голове, и я вновь обратился к Арнольду. Понял. О нас не беспокойтесь. Мы сами найдем способ вернуться. Донеси это до Гарланда, пусть успокоит супругу. Я не позволю их нынешнему контракту провалиться. Я надеюсь, хмыкнул оборотень и после небольшой заминки добавил. Спасибо, что не оставил Адду. Мотнув головой, я размял шею. Оборотень, вновь занявшаяся моими травмами, заметила, что я закончил сеанс связи и поинтересовалась, как дела у остальных. Все живы, сражаются и ждут нас. Нужно выбираться. Я попытался подняться на ноги, но чуть не упал. «Черт, нужно поесть», — твердо произнесла Адда. «Разве сейчас до этого?» — хмыкнул я. «Не спорь со мной». Впервые девушка повысила на меня голос. Я наградил ее недоуменным взглядом. «Ну это...» — сперва смутилась она, однако тут же вернула боевой настрой. «Я твой целитель, и я решаю, что тебе нужно для скорейшего выздоровления. Именно поэтому сейчас мы перекусим. Нам обоим необходимо поднять уровень праны», заявила Адда и полезла в свой рюкзак. Отчасти оборотень права, и я это прекрасно понимаю. Пусть сам я толком и не сражался, но энергию потратил. Целители, как правило, используют не только свою прану, но и прану пациента. Странно это, есть, когда твои товарищи бьются насмерть. Я бы даже сказал, абсурдно. Однако моя индивидуальная способность целиком и полностью поддерживала решение Адды. Хорошо, что другие не провалились. «Сделав нам по бутерброду с мясом», — проговорила оборотень. «Без тебя они бы не выжили», — она замолчала, аккуратно откусывая по крохотному кусочку и поглядывая на меня. Я сидел, прислонившись к плечу девушки. Поворачивая голову, я видел страдания на ее лице. Тяжело вздохнул, отвернулся и произнес. «Ешь давай, у нас мало времени». Без посторонних глаз милой оборотню было гораздо проще утолить звериный аппетит. Думаю, смущение к девушке вернулось лишь в тот момент, когда она поняла, что съела свою порцию быстрее меня. Я не стал поворачиваться к ней. За спиной прозвучал тихий печальный голос. «Прости, что тебе пришлось прыгнуть за мной. Из-за меня ты так пострадал. Если бы я была расторопнее, смогла бы сама справиться. Но я... Прости меня, Илья. Правы те, кто считают, что я недостойна тебя. Знаешь, может быть, мне вообще нужно покинуть твою дружину и не доставлять тебе больше проблем? Я, наверное... Так действительно, будет лучше. Да, когда выберемся, я не дал ей договорить. Конечно, было бы эффектно резко развернуться и запечатать ее губы сочным поцелуем. Мелькнула такая мысль, но я сдержался, выполнив лишь первую часть плана. Встретившись взглядом с девушкой и, стараясь ни единым мускулом не выдать порожденную столь безрассудным маневром, адскую боль в спине, я зажал ей рот рукой. Ни слова больше. Принимая свою истинную форму. Мы засиделись. Адда непонимающе захлопала глазами и, стоило мне убрать руку, выпалила. «Что? Но, ни слова больше», — повторил я, поднявшись на ноги и заглушив боль праной. «Превращайся», — на сей раз она не стала спорить и обернулась красивой гигантской волчицей. «Хорошо, теперь ляг на живот, да ложись ты, не тяни». «Молодец», — перекинув ногу, я залез ей на спину и обнял руками за мохнатую шею. «Знаю, ты и так сможешь меня лечить». «Понемножку, но этого достаточно. Поехали, я укажу тебе путь». Волчица поднялась и направилась к выходу из каверны. Я смог немного расслабиться. Лежать на ее теплой широкой спине оказалось на удивление удобно. Чуйка не могла дать однозначного ответа, правильно ли я поступил. Пожалуй, логичнее было бы принять предложение Адды освободить ее от обязанностей дружинника, вернуть на землю и больше никогда не беспокоить. Но смогла бы сама девушка с ее патологической верностью легко оставить своих братьев и меня, ну а я, демон, и тот, в чьих жилах течет кровь осевых аристократов. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что иногда я потакаю своим страстям. Из каверны мы попали в рукав, на глаз 3 метра в диаметре, преодолели его за несколько минут и вылетев в тот самый зал, где и очутились, провалившись сквозь болото. Потолки были очень высокими, площадь вокруг огромная, может, чуть больше футбольного стадиона. В центре лежал труп Ильдерга, работа Крилера. «Возьми правее», — крикнул я на ухо волчице, указав рукой направление. Мы пересекли зал и, двигаясь проложенным мною курсом, оказались в очередном узком тоннеле. Гигамункулы в своей обычной форме тут, естественно, не пройдут. Однако в случае необходимости могут рассыпаться на маленькие мобильные составляющие. Что собственно и произошло. Оборотень неожиданно встала на месте и дернула носом. «Они приближаются», — прорычала Адда. «Слезь, пожалуйста, я сражусь с ними». «Не говори ерунды», — рявкнул я. «Прорываемся». «Прости, милая, сегодня ты за боевую лошадь, ГР», — яростно прорычала она, но по-человечески ничего не ответила. Выровняв спину, я обхватил Адду бедрами. Подумал, что неплохо было бы повесить на нее седло, однако вряд ли оборотень согласилась бы на подобное. Надеюсь, Арнольд не узнает, что я скакал на его сестре. Выхватив меч и ухватившись левой рукой за жесткую шерсть, я всматривался вперед. Наконец-то показались желтые, похожие не то на личинок, не то на куколок создания. «В бой!» — закричал я, подбадривая и себя, и Адду. Я сконцентрировал прану в клинке и резко взмахнул им, выпуская мощную белоснежную молнию. С десяток тварей оказались разом уничтожены, мгновенно впитались в каменную твердь и скоро восстанут позади строя. Бегущие впереди других монстры разделились на 2 колонны и синхронно начали подниматься на стены, точно насекомые. Такой способ передвижения, похоже, не доставлял им ровным счетом никаких неудобств. «Отлично», — прошептал я, зная, что Адда меня услышит. «Помни, нет смысла биться со всеми. Я буду направлять тебя». Монстры прыгнули на нас одновременно со всех сторон. С потолка, со стен, с пола. Я понимал, что против такого количества будет тяжело из-за того, что приходится думать не только о себе, но и своей коняшке. Но я знал, что смогу защитить ее. Сконцентрированная демоническая энергия в мгновение ока расползлась по мне и телу оборотня, не причинив девушке вреда. Видоизмененный покров полностью закрыл нас, а когда первая волна твари оказалась достаточно близко, обернулся черными пиками, пронзившими их мохнатые туши. Неимоверно сложно придавать Йоке физическую оболочку. Если бы не моя индивидуальная способность, я бы не знал, как это провернуть. И даже расскажи мне кто-нибудь, что нужно смешивать Йоке с праной, как бы я рассчитал пропорции. Однако теперь это возможно. Прыгнув в омут за Аддой, я повредил спину, однако спас свою дружинницу и стал еще немного сильнее. Дядя Гена говорил, что члены моего рода могут делать доспех из йоки, снимающий усталость, увеличивающий защиту и силу. Я постепенно приближаюсь к этому, однако до полноценного доспеха мне еще далеко. Покров М спал, я рискнул отпустить гриву волчицы и, держась за ее бока лишь бедрами, выхватил вакидзаси, сконцентрировал немного праны с йоки и выпустил с лезвий разноцветные энергетические серпы. Слившись в единый чакрам, они пробили нам путь сквозь толпу врагов. Я понимал, что ненадолго. Уже видно, как все поверженные твари появляются позади своих собратьев. Нужно уничтожить сердце. Сложно это сделать, когда не знаешь, кого атаковать. Однако подобные мелочи для меня не проблема. Здесь находится 2 сердца и одно из них совсем рядом. Сапогом я почесал правый бок волчицы. Как и ожидалось, Адда поняла меня без слов и прижалась к правой стене. Взмахнув мечом, я выпустил белоснежную молнию в ничем не примечательную личинку, вместе с другими тварями, бегущую по потолку. Несколько десятков мохнатых тварей в один миг рухнули замертво. Хех, а ведь если б я не знал, кого именно атаковать, пролетел бы под врагом и не заметил. Осталась ровно половина. Плевое дело, снова защитил себя и дружинницу покровом М, пронзил черными пиками 15 тварей и взял левее. Одна из личинок рванула против потока, пытаясь унести ноги. Я выпустил в ее сторону молнию, тут же с десяток куколок бросились под удар, прикрыв своими возрождающимися телами драгоценное сердце. Что ж, нужно сконцентрировать немного энергии на обоих клинках, взмахнуть ими. Объединенный энергетический чакрам уничтожил штук 50 личинок и сердце. Те, кто не попал под удар, безвольно рухнули на землю. Убрав мечи, я позволил себе расслабиться и растянулся на спине волчицы, обняв ее шею. Нужно беречь силы. Ничего еще не закончено. Давай направо. Спустя минут 10 стремительного бега по поднимающемуся вверх коридору, мы оказались на развилке. Без лишних вопросов Адда нырнула в выбранный мной тоннель. Он снова уходил вниз. Ровные одноуровневые переходы в этой части гнезда явно не в чести. Господин Илья, внезапно послышался в голове голос Инси. Не хотела вас беспокоить раньше, но дела складываются скверно. У нас большие потери, а твари не становится меньше. Мы уже сражаемся в паре километров от выхода из их норы, но они все лезут и лезут. Я поморщился, представив, как нам было бы весело, если погромный отряд приманка не выманил на себя большую часть ильдергов. Однако миссия еще не завершена. Можно ли им отступить еще дальше? Прикрыв глаза, я прислушался к своей индивидуальной способности. Господин, с вами все в порядке? Господин, почему вы не отвечаете? Мысли голос волшебницы зазвучал гораздо тревожнее. За меня она переживает больше, чем за свою группу. Да, все нормально, я поспешил успокоить девушку. Передай командору Литу, чтобы отводил войска. Сосредоточьтесь на выживании, но не бегите. Уходите плавно, отстреливаясь. Понятно? Да, Илья, немного повеселев, ответила волшебница. Закончив общаться с Инси, я связался с еще одним своим стражем. Валера, как дела? Что делаешь? Вампир вместе с Добромиром действовали по плану, уничтожив трех ильдергов-привратников, медленно продвигались по тому же тоннелю, что и мы, пока не встретили подкрепление. Далеко забраться Бладинский и Страж Дадо не успели, быстро выбрались наружу, выманив врага, и снова вступили в бой. Сейчас обоих хорошенько потрепали, но учителей так легко не убить. Однако смысла рисковать больше нет, поэтому я велел им вернуться назад и объединиться с отрядом командора Лита. Я взял на себя инициативу и постепенно отвожу войска. Интересно, Тина одобрила бы? Дадо бы точно был против. Но я знаю, что поступаю правильно. Чувствую, что скоро все закончится. Внезапно волчица сбилась с шага и, припав на левую лапу, начала заваливаться на бок. Мгновенно спрыгнув, я поддержал Адду, не дав упасть. Сам сжал зубы, чтобы не закричать от резкой боли в спине. «Прости», — пробормотала девушка, приняв человеческий облик. Усевшись на каменный пол, она привалилась к стене. «Я снова подвожу тебя. Видимо, я...»